раздал стакана на закуску нам и своему красивому помощнику, и, как ни старался, не мог скрыть своей радости от того, что тот по-детски восторженно общается с нами. Конечно, адъютант немного оробел, оказавшись в такой компании. Да и генерал, казалось, был смущен и чем-то напомнил мне артиста Чекмарева в деле Румянцева, но только будучи несравненно обаятельнее, чем он. Наверное, в силу природного остроумия и веселых солдафонских замашек. Мы еще покатывались над репликами, обращенными к будущему военному юристу. А затем уж по дороге, вспоминая обоих, многозначительно усмехались над их неуставной близостью. «Молчание — серебро», — повторял Виктор Николаевич, зачем-то переиначивая древнюю поговорку всякий раз, когда адъютант пытался поддержать беседу. Казалось, что бутербродами он точно затыкает рот своему спутнику или неуклюже маскирует отеческую заботливость. Я подумал, что среди генералов есть вполне достойные люди, как бы не подставлял их всех грибоедовский скалозуб со своими крылатыми глупостями. Виктор Николаевич нарисовался в театре эстрады еще один раз и записал телефоны всех моих сотрудников, а нашему водителю Сережке, кажется, в тот же вечер позвонил по какому-то ничтожному поводу и выведал наши ближайшие маршруты. Через пару месяцев он оказался на Дальнем Востоке, по-моему, в вертолетном полку. Стал заманивать нас туда охотой и прекрасным отдыхом. Опять звонил Сережке и Толику, но главное — Сережке, как будто только с ним можно было вести разговор по своему ответственному делу. Никогда не добирался до меня и вскоре снова скрылся, так же внезапно, как появился. Май 12, 2009 года. Так я и знал, что это хмурь неспроста. И свинец, и тучи. Час назад в блоге у Стасика увидел пост о Свете Крючковой. Станислав Садальский, актер, друг Ефима Шифрина, автор известного в сети живого журнала. И растекся, как всегда. Сегодня мне любое воспоминание смычком по нервам. Свету приводил на занятия Феликс Григорьян. Оба были любимые. Он, казавшийся нам тогда стариком, и она, только-только прославившаяся большой переменой. Теперь Свете про это знакомство лучше не напоминать. Она сразу растопыривает пятерню, молчи. А спектакля тогда у них не получилось. Нину поставил другой режиссер и сыграла другая актриса. Да и роман закончился на первых страницах. Светлана вскоре уехала в Ленинград. Сейчас позвонила Ленка из Парижа, до нее эта весть быстрее дошла. Ночью Феликса Григорьяна, моего первого педагога, до Виктюка не стало. С ним мы сделали два спектакля. «Фотографии на память» и «Я играю Шостаковича», встретившись уже много лет спустя после его успешного режиссерства в Томске. Май 14, 2009 года. Простились с Феликсом Григорьяном. В ритуальном зале больницы собралось человек 25. Многих нет в Москве, все где-то на гастролях. Пришли Володя Ильин, Миша Борисов, Боря Львович, его ученики и его актеры. Те, с кем он начинал в Екатеринбурге, в Казани. Обе жены, первые и последние, не выпускают друг друга из объятий. Дети тоже от разных браков. Сын Филипп, дочь Наташина, еще от одной жены дочь. То, что заметил когда-то у Чехова Мандельштам. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник? Определить-ка свойства или родство Войницкого, сына вдовы тайного советника, матери первой жены профессора Софьи Александровны, дочкой профессора от первого брака. Все уже кануло в лету. Ушла эта каста последних чеховских людей. Помню, я и совсем молодым как-то оказался с Феликсом в доме на набережной у Татьяны, у прежней жены, которая сегодня Наташу от себя не отпускала. И тогда Наташа тоже была, и все хохотали, когда рассказы о Ленине Зощенко, которые Феликс поставил, я читал там за чаем. Надо смириться. Ничего такого больше не будет. Никто за чаем Зощенко исполнять не будет. Нечего причитать. Толстый журнал надо в библиотеку отдать. виниловым пластинкам тоже